Как сражаются самураи? Кричит самурай: «Бонзай! Режь его и пронзай! Камни в него бросай и щипай, и кусай! Впереди лети, самурай, всех врагов своих побеждай, сам не умирай». Самурай собирается на войну, обнимает детей своих и жену и целует крепко отца и мать, и идет на войну воевать. И вот на войне, верхом на коне, с мечом на боку и мечом на спине, он видит, что в поле другой самурай, и тут же кричит: «Бонзай!» И вмиг друг на друга, не зная испуга, несутся, как тучи, стреляя из лука, мычат, как быки, жужжат, как жуки, кряхтят, как дряхлые старики. Вокруг них сражение, толпы солдат, и копья, и стрелы, и пики летят. Одни умирают, другие стоят, мечи рубят головы наугад. Но все расступаются и замирают, пока сражаются самураи. Кончаются стрелы и в руки берутся мечи, от которых не увернуться, как длинные острые бритвы, как раз для такой вот битвы. С рогатыми шлемами на головах, мечами они и чих-чих, и чах-чах, но головы все на плечах. И так не выходит, и сяк не идет. Они даже пробуют наоборот. Сначала чах-чах, а вдогонку чих-чих. Бросают мечи, дерутся без них, ногами легаются, бьют кулаками, за шеи хватают друг другу руками и тянут, и душат, но не умирают вечно грозные самураи. Вот ночь наступила, и звезды зажглись, солдаты по семьям давно разошлись, а два самурая, как два муравья, в смертельных объятиях все так же стоят. Один богомол, а другой стрекоза, насекомо вылупили глаза. А с неба их светом ласкает луна. Вершина горы в этом свете видна, летучие мыши проносятся стаей, и птицы ночные, как тени, летают. Если вы будете вдруг на востоке, около Фудзи или около Токио, в поле, где нет никогда ни души, в свете луны и в полночной тиши, там у ручья, чьи изгиб, как змея, два самурая все так же стоят. Бьются друг с другом, но не умирают. Вечные воины, самураи.